Глава 10. Незакрытые счета. Проснулся в 7 утра и привычно завел часы. Сна ни в одном глазу, поэтому решил сразу подняться и слегка размяться. А заодно немного поразмышлять, как поскорее добраться до стадии возрождения, чтобы вернуться к схрону, где в коме находится Лиля. «Эй, автономка, а как без резервной системы мы решим вопрос с моей подругой?» «Для получения инструкции по особи спящая необходимо достичь 15-й ступени развития». Ответ долго себя ждать не заставил, однако при этом не пояснил ровным счетом ничего. «И каким образом мне добраться до этой ступени, если фиксировать достижения через сдачу трофеев невозможно?» «Пополнение копилок и совершенствование умений – путь к повышению в развитии», – туманно пояснила система. Арендованная мной квартира находилась на первом этаже, и чтобы никого не смущать в окне своим голым торсом, плотнее закрыл шторы. Начал с простейших упражнений. Надо будет взять у Кента еще несколько уроков рукопашного боя. Опять же, в стрельбе поупражняться. Гоша вроде говорил, что в городе имеется тир с движущимися мишенями. Нечто похожее на полигон в казачьем, где на тебя выскакивает чучело монстров, только успевай выцеливать. «Сегодня же схожу. Может, и Пашка пойдет, надо будет его спросить». «Скорее всего, я из Жаворонков. Утро считаю лучшим временем дня, особенно если не нужно идти на работу. В рубежье пока никуда не устраивался, да и думать об этом было некогда. Мы с наставником постоянно куда-то двигались, то в Клондайк, то на плато сокровищ, а потом еще с добытыми сокровищами и от притязаний хитрозадого банкира бегали. Как выяснилось, от Щукинска до Рубанска всего 57 километров». Если Пашка утром отправит сообщение, и наставник окажется дома, а где ему еще быть после столь трудного похода, то... В общем, я надеялся встретиться с Кентом самое позднее завтра. Мысли о том, что в это время он окажется далеко от города проживания, даже не возникало. Отжимания от пола, приседания, рывки и наклоны отлично взбодрили, разогнав кровь. Далее решил повторить приемы, которые изучал вместе с наставником. Мысленно представлял себе противника и его движения, постоянно увеличивая их скорость. Нет, драться без спарринг-партнера все равно, что пить безалкогольное пиво. И все же я сумел изрядно вспотеть, поэтому отправился принять душ. Стук в двери выдернул из-под струй воды уже через минуту. «Кто там?» – мокрый, злой, в одном полотенце мрачно спросил я нежданного гостя. «Откройте, полиция Щукинска!» – раздался крайне неприятный голос из-за двери. «Ждите, я из душа, одеться нужно!» – крикнул ранним посетителям, направляясь к брошенной одежде. «Поторопитесь, иначе дверь сломаем!» «Сами сломаете, сами и чинить будете! Минуту!» Небось, надумали допрос чинить, как я Пашика из леса вытащил. Нет бы порядок в городе навести. «Это не полиция!» Другой едва различимый голос заставил резко обернуться. Позади меня стоял тот официант, стараниями которого я заселился именно в эту квартирку. Парень приложил палец к губам. «Что за хрень?» – спросил его шепотом. «Одевайтесь, все расскажу по пути». Хорошо, что вещей у меня совсем мало, и кроме одежды и оружия, все они уже в рюкзаке. Через полминуты мы с парнем скрылись в потайном ходе, находившемся за шкафом. Закрывая тайник, он что-то поджег и бросил дымить в комнате. А мы попали в квартиру соседнего подъезда. Гарь через щелки проникала и туда, поэтому у меня перед глазами поплыли химические формулы и названия составов гадости, которая чадила сейчас за стенкой. Чихнул так, что буквально искры из глаз посыпались. «Будь здоров», – пожелал официант. «Спасибо. Ты решил спалить дом?» «Нет, это дымовуха. Огня не будет, зато скоро появятся настоящие полицейские». «Что, черт возьми, происходит?» – не стержался я. «Вас решено похитить и запросить с ЧКР тридцатку. Вчера вечером в кабаке было целое собрание, 7 людоловов заявились. Упоминали какого-то Старка». «Только его еще не хватало. Никогда не думал, что мир рубежья настолько тесен. Ты-то откуда знаешь о планах людоловов?» «Я не первый год там работаю, а еще раньше в этом доме жила моя семья, пока нынешний хозяин не разорил отца и не отобрал все имущество за долги». С плохо скрываемой ненавистью ответил парень. «А как же он взял тебя на работу?» «Владелец понятия не имеет, кто я такой. И уж тем более не знает о всех особенностях нашего бывшего дома. Отец его сам строил, как и это многоквартирное здание. В кабаке еще много секретных мест. Да и здесь, как видите, они тоже имеются». «Почему ты мне помогаешь?» «Все просто. Вы враг хозяина кабака, значит, мой друг». «Митчелл», — протянул руку новому другу. «И давай на ты». «Серв», — назвался он, крепко пожав мою ладонь. «И что делать с вашими людоловами?» — озвучил собственную мысль. «Вызови своих из ЧКР и пусть всех повяжут», — легко ответил он. «Не могу, я работаю один. И не на ЧКР». Мне пришлось огорчить парня. «А с людоловами у меня действительно имеются незакрытые счета». Упоминание Старка напомнило недавние события, когда вожак людоловов трижды пытался нанести мне финансовый и физический ущерб. Тогда у них не получилось. Мало того, ему самому пришлось платить упсы мне, при этом угодив под стражу вместе со своей бандой. Сегодня узнал, что кто-то из них, кто раньше меня видел, до сих пор на воле. «По разговорам понял, они от тебя не отстанут», — добавил серф. «Плохо», — вздохнул я. «Для тебя или для них?» – переспросил официант. «Похоже, он не поверил, что я не причастен к ЧКР». «Время покажет. Можешь описать тех, кого ты видел?» Серв постарался составить более-менее полные словесные портреты, по которым я приблизительно опознал троих. Двое провожали меня из города к поляне, а третий... Им, похоже, оказался первый встреченный мной в рубежье человек, который вместе со своим напарником Ромычем намеревался отобрать мой рюкзак. От Ромыча тогда стараниями ввалившегося в этот мир круглоглота цветастого осталась лишь нижняя половина. Этот же сумел сбежать от пришельца, потом объявился в банде Старка, а теперь вот всплыл здесь. Вскоре действительно прибыли настоящие полицейские. Встречаться с ними не было никакого желания, и я просто оставил записку, в которой постарался описать прибывших. Точнее, тех троих, кого узнал со слов серфа. Упомянул, что они назвались полицией, однако на мою просьбу предъявить удостоверение закинули внутрь дымовую шашку, чтобы меня выкурить. Подписался скромно, бывший квартиросъемщик. Попрощавшись с официантом, отправился на встречу с Пашкой. Похоже, приятель действительно выспался и сейчас выглядел словно кот, объевшийся сметаны. «Привет, чего такой довольный? Связался с Кентом?» Я сразу спросил о главном. «Привет, присаживайся». «С утра на общем форуме сделал запрос. Наверняка кто-нибудь из его знакомых увидит и сообщит. Прямой-то связи у меня с ним нет». «И что ты написал?» «Попросил знакомых Кента передать ему, что нашелся тот, кого он недавно потерял. Я и в прежнем-то мире практически в соцсетях не торчал, а тут и подавно. Единственное, с кем общался, были Кент с Ларикой, но мы состояли в одном отряде. Следовало бы и тот аспект жизни изучить, пока была такая возможность, но все мы богаты задним умом. А вдруг он еще кого-то потерял?» «Но ты же просил имени не называть?» «Просил». «Так-то что предлагаешь?» «Напиши, что Юнга, ставший матросом, ищет наставника». «Надо же, он так и не оставил свои боцманские замашки. Хорошо, сейчас добавлю». «А как ты узнаешь, что сообщение попало именно к нему и ответ пришел от правильного адреса?» «В сети двух кентов в принципе быть не может. Система не допустит», — поучительно сообщил Пашка. Он знал, что я профан в виртуальном общении. Мы встретились в кафе неподалеку от квартиры Павла. Свой домашний адрес он вчера не назвал, впрочем, я и сам не спрашивал. «Как думаешь, когда до него дойдет информация?» «Полагаю, сегодня вечером. Крайний срок завтра утром». «Я смотрю, ты прибарахлился», — обратил внимание на новую амуницию приятеля. «Не без твоей помощи, Дим, поэтому сегодня угощаю я. Заказывай чего душе угодно». Я взглянул на меню, в котором все блюда умещались на половине тетрадной страницы крупным почерком. Пришлось взять полный список, не обижать же друга, когда у него приступ щедрости. «Что за ствол?» — под расстегнутой курткой заметил наплечную кобуру. «Новинка!» — похвастался Павел, выкладывая на стол пистолет, очень похожий на мой ГЛОК. «И в чем новизна?» Я с первого взгляда не заметил разницы. «Мне сказали, эти стволы с новым магазином начали поступать в продажу только со вчерашнего дня», — шепотом поделился он. «Представляешь, 17 патронов. А еще бывают и на 19, но в нашей дыре таких не нашлось». «Здорово», — искренне порадовался я, решив сегодня же зайти в оружейный и поинтересоваться новинкой. За завтраком мы поболтали, вспоминая общих знакомых прежнего мира. У Пашки постоянно проскакивало, дескать, я почти не пострадал от переноса в иную реальность, а вот его конкретно подставили, опустив почти на самое дно общества. Спорить не стал. Наверняка там, куда отныне нам путь заказан, папаша подготовил сынку теплое местечко, хотя чада забросила учебу, и вот теперь у него обида на всех и вся. Когда мы уже пили кофе, с улицы донесся тревожный колокольный звон. «Тут еще и церковь имеется?» – удивленно спросил у Пашки. Тот лишь пожал плечами, продолжая рассеянно помешивать ложечкой кофейную гущу. Зато остальные посетители кафешки сразу всполошились, торопясь к выходу из заведения. «Что случилось?» – спросил проходившего рядом мужика. «Новичок!» – вместо ответа спросил тот. «Допустим!» – едва не зарычал от набившего оскомину вопроса. «Случился локальный прорыв. На холме чудищ появились сотни пришельцев. Если их не уничтожить, сразу расползутся по нашим лесам, заматереют. Дальше объяснять!» – кратко информировал старожил. «Не надо!» – я поднялся, поправляя амуницию. «Ты куда собрался, новичок?» «Туда не всех ополченцев пускают», – осадил тот. «У меня 9-я ступень и не один десяток пришельцев в трофеях», – не сдержался я. «Как знаешь, но учти, там с вами никто нянькаться не будет». «И сами справимся», – вдруг тоже поднялся из-за стола Пашка. Честно говоря, не ожидал, что он решится пойти со мной. 2-я ступень явно не тот уровень, который поможет сражаться с пришельцами. Не уверен, что приятель вообще умеет стрелять». Я уже собирался последовать за основной толпой горожан, спешивших к городской окраине, но Пашка потянул куда-то в сторону. «Знаю более удобный путь», — подмигнул он. «Еще затопчут в толпе». Мы свернули потом еще раз, пробирались какими-то проулками и вскоре вышли к неприметной калитке в ограде. Через эту калитку его из города вывел наставник прямо в плен к людоловам. Когда мы выбрались за пределы Щукинска, канонада длилась уже 10 минут. Мне начало казаться, что Пашка специально выбрал дальнюю дорогу, чтобы добраться до холма к шапочному разбору. Меня это сильно разозлило. Остался бы этот горе-воин в кафе, ему бы никто слова дурного не сказал. А теперь оглянулся, чтобы высказать ему все, что о нем думаю, и... «Пашка, падай!» Сразу за его спиной заметил возникший локон. Спустя секунду из ряби вывалился длинношеий монстр и раскрыл зубастую пасть, собираясь полакомиться рухнувшим на земь человеком. Вместо него туда устремились свинцовые гостинцы. Или из чего там нынче делают пули? «Содомом вас всех обгамору!» Вокруг начало проявляться множество других локонов. «Куда мы попали? На тайное собрание пришельцев? Эти точно не захотят оставить в живых вкусных свидетелей!» «Пашка, добивай подранков, быстрее ступени поднимешь!» Увидел, что длина шеи тянет голову к еде всего в метре от упавшего. К счастью, еда догадалась извлечь ствол и выстрелить 5 раз в раскрытую пасть. Из следующих локонов вылетел птеродактиль, выскочил огромный скорпион и выпрыгнули 2 двухголовых кенгуру. Птичку завалил сразу, не хватало еще атак с воздуха. Скорпиону отстрелил хвост и одного прыгуна успел подранить. Сзади раздался крик ужаса и едва ли не пулеметная очередь. Быстро оглянулся. Произвел еще 2 выстрелов по ногам 2-го прыгуна и бегом помчался к Пашке. Тот со страху завалил похожего на бобра пришельца, однако вокруг вываливались все новые гости. «Перезаряди ствол и прикрывай тылы. Там кенгуру, стреляй в горло, скорпиону отстрели клешни и попади в глаз. Действуй!» Приказы он выполнял четко, даже попытался вытянуться по стойке смирно, но в последнее мгновение остановился. Ругер я пока не доставал, оставив его на крайний случай, а в глоке сменил 2-й магазин. Выхватил лопатку, поскольку от самых мелких пришлось буквально отмахиваться. Парочка динозавроподобных монстров, большая змея с клыками, какие-то ящерицы. Стреляю, меняю магазин, снова пальба, оглядываюсь на приятеля... Вроде пока справляется. У меня последний магазин в глоке, еще 5 патронов в ругере. Стараюсь экономить. 3 твари теряют подвижность, и тут... «Димка!» Резко оборачиваюсь. Медузообразная тварь схватила Пашку за ногу и пытается подтащить к себе. Помню о слабом месте этого пришельца. Стреляю в его толстые ноги. Пока монстр в болевом шоке перерубаю щупальце и тащу несостоявшуюся жертву за собой. Оказавшись сзади чудовища, показываю Павлу небольшое углубление в студенистой массе. «Стреляй сюда!» Он снова беспрекословно выполняет приказ, и тварь растекается большой лужей. И тут наступает долгожданная тишина. Осматриваюсь в поисках опасности, но никого более не нахожу. «Пашка, добивай подранков и собирай трофеи. Я на стреме». Раньше он всегда спорил до хрипоты, лишь бы не делать, как его просит. Сейчас будто подменили. Лицо бледное, губы трясутся, но все, что не скажешь, выполняет в точности. «А вон и подмога подоспела», — кивнул на бегущих в нашу сторону людей. «В первых рядах узнал мужика, который рассказал в кафе о холме чудищ». «Вот тебе и новички», — присвистнул он. «Это сколько же вы тут монстров покрошили?» «Сколько ни есть, все наши!» Мрачно буркнул Павел, который никак не мог унять дрожь в руках. Интерлюдия 7. «Кент, я в Рубанске. Нужно встретиться и поговорить по поводу нашего общего знакомого. Чем быстрее, тем лучше». Мужик удивился, прочитав это сообщение от Ларики, но ответил сразу. «Приходи на центральную площадь к круглой клумбе. В час нормально?» «Договорились», — последовал ответ, после чего связь прервалась. Кент к этому времени сумел уладить все искусственно созданные проблемы со служителями закона и больше в разыскных документах не числился. Обвинения в поджоге собственного дома с него были сняты, и бывший боцман получил доступ к складской ячейке, в которой хранилось все необходимое для похода на плато сокровищ. Им с Дмилычем во время вылазки за сокровищами пришлось обходиться без этой подготовительной снаряги, поэтому стоило решить, продавать добро или оставить для следующего раза. Если до визита ведуна Кент склонялся к продаже, то после их разговора решил не торопиться, пока не прояснится ситуация с учеником. Неужели Ларика что-то узнала? Вряд ли она по другой причине стала бы выходить со мной на связь после всего, что наговорила при расставании. Вот же не повезло дамочке, по уши втюрится в парня, который сгинул, да еще из-за меня. Встреча с ведуном приободрила Кента, и он принялся прикидывать, куда Дмилыч направится, если действительно жив. Однозначно в сторону Рубанска, хотя бы для того, чтобы закончить прерванный Виктом разговор. Жаль, я так и не успел назвать ему адрес, где меня можно отыскать. Кент перебрал всех знакомых, с которыми Дмилыч встречался во время их приключений. Получалось, кроме Ларики и Рулса, его ученик никого так толком и не знал. Допустим, он что-то сделал с системой, став для нее невидимкой. Что в таком случае предпринял бы я? Нашел ближайших друзей. Легче всего это сделать в казачьем, если бы Ларика туда вернулась. Однако Дмилыч парень умный и наверняка догадался, что наша плотва туда не поплывет. Что остается? Кент не раз прокручивал все возможные варианты, а вчера вдруг вспомнил о приятеле ученика. Дмилыч буквально перед расставанием с наставником узнал, что Павел осел в Щукинске. Городок этот небольшой, а там, где меньше людей, нужного человека отыскать гораздо легче. После полудня бывший боцман собирался на вокзал, чтобы и на поезде отправиться на ближайшую к Щукинску станцию. Теперь поездку пришлось немного отложить, не встретиться с Ларикой он не мог. Кент прибыл за 15 минут до назначенного времени и увидел знакомую женскую фигуру. Ларика округами ходила вокруг клумбы. «Ты в курсе, что он жив?» — сразу спросила она вместо «здравствуй». «С некоторых пор я в это поверил. Рулс, зарази его, русалка, считает так же, но его дар не подсказывает, где искать парня». «Точно знаю, что он ехал поездом в сторону Рубанска», — сказала Ларика. «Откуда?» «Это не важно, но сведения верные». На лице Ларики не было ни намека на радушие или улыбку. Она говорила обрывистыми фразами. «Значит, нас разыскивает». Кен тоже не пытался расположить плотву к себе. «В форуме от Милыча ни одного намека. Я за 3 последних дня прошерстила весь». «Вполне возможно, что у него просто нет доступа к форуму». «И как быть?» Девушка сверлила собеседника требовательным взглядом. «Надо ехать в Щукинск», — ответил боцман. «Почему именно туда?» «Там проживает его приятель по прежней жизни, и Дмилыч о нем знает». «Когда наш поезд?» — моментально подобралась Ларика. «Отправление через 20 минут». «Тогда чего стоим?» — — спросила она уже на ходу.